Александр Авгур. Суд Крамула. Темные тучи заволокли прохладное августовское небо. Городская площадь, окруженная храмами лесных и земных богов, а также богов воды, заполнена людьми. Тут были все, от мала до велика. От богатых купцов, обшитых золотом одеянии, до грязной черни. От воинов в кожаных щитках и с топорами за поясом, внушающих страх местному люду, до простых ремесленников, уличных музыкантов и попрошаек. Меж ног толпы бегали жирные мокрые крысы, прибывшие из городских помоек и ожидающие свежую кровь и кусочки плоти казненных людей. В центре площади, на расчищенном пятаке, возвышался свежесколоченный деревянный помост. На помосте стоял массивный дубовый стол, за которым восседал на тяжелом стуле судья Крамул. Его морщинистое лицо выражало безразличие к происходящему. Толстыми пальцами он перебирал листы с именами подсудимых и их краткими историями, изредка почесывая свой огромный живот. За его спиной находились два стража с арбалетами. Их красные одеяния уже выцвели на солнце, но выглядели и как прежде богато и величественно. Рядом находился седой глава охотников за нечистью, Семдян, с мечом наперевес в золотых ножнах. Его блестящие глаза выискивали что-то в толпе, а губы изредка складывались в еле заметную злую ухмылку. «Все понятно. Виновен. Казнить!» — громко сказал судья Крамул. На плаху перед помостом двое стражников опустили подсудимого, грязного мужчину, плачущего и просящего о милости. Толпа вокруг неистово кричала, ожидая зрелища. Тап палача взметнулся вверх и опустился на шею бедолаги. Его голова упала и кубарем покатилась под ноги веселых зевак. Рыжий грязный мальчишка радостно пнул ее ногой, потом хотел повторить удар, но палач схватил и выбросил голову в корзину. К луже крови выскочили несколько крыс и начали ее слизывать. Палач молча посмотрел на рыжего мальчишку и указал ему пальцем на грызунов. Рыжий грязнуля выбежал давить крыс ногами, и две серенькие тушки остались лежать расплющенными перед плахой. «Ведите следующего», — сказал судья Крамул и добавил. «Кто там у нас? Ремесленник Демьян Болотный?» Стража вынесла под руки перед помостом обмякшего Демьяна. Он еле слышно поскуливал, захлебываясь собственными слезами и текущими соплями. «Я виноват, Крамал. Пощади, прошу». Толпа захохотала. Кто-то из мальчишек засвистел. Старуха в грязном сарафане бросила гнилое яблоко, попавшее Демьяну прямо в лоб. Толпа захохотала пуще прежнего. «Тихо! Требую тишины!» — закричал судья Крамул. В толпе стало потише, но несколько молодых наглецов что-то выкрикивали наперебой. Словно гром прозвучал голос главы охотников за нечистью Семдяна. «Того, кто не подчиняется приказу судьи, я лично высеку розгами. Да так приложусь, что ваши задницы будут кровью истекать до следующего праздника лесных богов!» Толпа мгновенно замолчала. В этой гробовой тишине можно было различить писк крыс, грызущих человеческие головы в корзине у плахи. «Значит, ты, собака, зарезал свою жену?» — спросил судья Крамул у Демьяна. «Зарезал, каюсь», — ответил подсудимый. «Но я не со зла. Меня одурманила ведьма и заставила это сделать. Я не понимал, что творю». «Что же ты, собака, брехать вздумал?» — разозлился судья. «Ты что, слова главы охотников за нечистью Семдяна ставишь под сомнение?» Крамул взглянул на Семдяна, уловил его неодобрительный взгляд и продолжил. «Он у нас уверен, что последняя ведьма в нашем городе была казнена год назад. Охотники за нечистью постоянно следят за сохранностью нашего покоя». «Я уверен в охотниках за нечистью», — вновь взмолился Демьян. «Но ведьма и впрямь околдовала меня, я не вру, не вру». У осужденного вновь брызнули слезы еще сильнее, чем прежде. Он опустил голову, уже и не надеясь на спасение. По толпе пронесся тихий неодобрительный гул. С металлических крыш храмов поднялись в небо десятки сонных ворон. «Брешешь!» – пробурчал судья Крамул. «Казни Демьяна Болотного, а голову свиньям скормить, чтобы остальным псам безродным неповадно было клевету распространять!» Из толпы с нахмуренным лбом, поглаживая бороду, вышел молодой мужчина, обвешанный на груди 6 ножами, закрепленными на поясе слева мечом, а справа топором, и обратился к главе охотников за нечистью. «Уважаемый Семдян, я только что явился на площадь и услышал слова осужденного о ведьме. Я бы хотел проверить, врет он или нет». «Ты еще кто таков?» Встав из-за стола, возмутился дерзости незнакомца судья Крамол. «Это Мил», — произнес Семдян. «Один из лучших моих охотников за нечистью». Судья Крамол сел на место. Мил продолжил. «Колдовство ведьмы легко проверить. У меня с собой есть немного звон травы». «Итак, как вы все знаете, посыпав на этого человека, он показал на Демьяна, мы убедимся, есть на нем колдовство или нет. Врет он или говорит правду». Крамул налился злобой. Толпа загалдела. Семдян, сцепив руки, покрутил пальцем, ненадолго задумавшись. «Что скажешь?» Недовольно спросил судья у главы охотников за нечистью. «Может гнать его в шею, чтобы он не мешал?» «А в чем твой интерес, Мил?» спросил Семдян. «У тебя что, дел своих нет?» Молодой охотник за нечистью ухмыльнулся, погладил бороду и ответил. «Я-то тут как раз по государственным делам. Сегодня поутру я поймал одного злободела в нашем городе». Толпа испуганно охнула и зашушукалась. Судья Крамол выпучил от страха глаза. Лицо Семдяна оставалось невозмутимым. Но он с интересом произнес. «Продолжай». И Мил продолжил, ходя из стороны в сторону. «Злободелы, как вы знаете, очень хитрые и изворотливые твари, пожирающие свою жертву и принимающие ее облик. В этот раз не повезло купцу Емеле Харитонову». «Да что ты брешешь!» – завопил Крамол. «Харитонов мой друг! Он очень умный человек и не попался бы в пасть злободелу». «Умный? Может быть», – выпалил с ухмылкой Мил. «Но... когда я вспорол ему брюхо, он сразу принял свое истинное обличие грязной вонючей жабы». Толпа заохала. Молодая девица, стоявшая с краю, упала в обморок. А рыжий чумазый малец хохотнул. Судья ударил кулаком по столу и истерично заорал. «Да если ты убил моего друга, я тебя казню!» Мил, будто не замечая угрозы, продолжал. «Но перед тем, как злободел в облике купца Харитонова совсем издох, поведал он мне тайну, что, мол, некие ведьмы сговорились захватить наш город. Сегодня с помощью целой армии злободелов. А после и все княжество. И князя нашего загубить хотят». Судья налился злобой. Толпа загрохотала сотнями голосов. На лице Семдяна появилось беспокойство. «Сейчас мы все проверим», — сказал Мил, вытащив из мешочка высушенную звон траву. Размельчив ее в ладонях, он посыпал голову подсудимого Демьяна. «Если есть ведьмовское присутствие, звон трава зазвенит», — будто сам себе пробубнил Семдян. Все затихли, затаив дыхание в ожидании. Прошла минута, потом вторая, и ничего не произошло. Толпа начала шуметь. «Тихо!» — гаркнул Семдян. Толпа затихла. «Рубите голову Демьяну!» – заорал судья Крамул. «А с тобой, охотник за нечистью, Мил, мы сейчас поговорим. И если погубил, почем зря ты моего друга Харитонова, ох и не сносить тебе головы!» На плаху двое стражников опустили подсудимого Демьяна Болотного. Палач размахнулся, и его топор со свистом отделил голову от тела, которое покатилось под ноги рыжему мальчишке. Он ее не пнул, а наступил на нее ногой, изобразив из себя воина-победителя. Одна крыса решила проверить свою удачу и, выбежав, отгрызла кусок уха Демьяна и убежала невредимой. «Бесы леса!» – вспылил Мил. «Ох, злободел! Ух, пес юродивый обманул!» Молодой охотник за нечистью нервно пригладил бороду. «А может, звон трава, будь она неладно, испортилась?» Сказав это, Мил достал всю траву и бросил ее в сердцах вверх. Ветер подхватил ее и разнес по площади. «Ошибся ты, братец», — обратился Симдян к молодому охотнику за нечистью. «Последствия для тебя будут. То, что судье безосновательно перечил, это для тебя не страшно. А вот если купца изрезал почем зря, я уверен в том, что делаю, и вера моя крепка», — ответил Мил. «Я дал клятву князю, клятву воеводе, клятву тебе, главе охотников за нечистью, и по площади разнесся звон». Мелкие кусочки звон травы засветились на одеждах большинства людей в толпе. На носу грязного рыжего мальчишки звеня горел синий огонек. Судья Крамул светился синим огнем сильнее всех. Симдян выхватил свой меч из золотых ножен и встал в боевую стойку. Два стража за спиной судьи с арбалетами испуганно приготовились к бою с нечистью. «Ну что, прав я был, глава!» — крикнул Мил Симдяну, доставая топор и меч. «Как всегда, прости, что засомневался, тут нет ведьм. Походу, тут по цвету огня целая площадь злободелов», — ответил глава и мощным ударом отрубил голову судье Крамолу, чье тело начало извиваться и превращаться в злободела. В толпе началась паника. Испуганный люд бежал в рассыпную, так как некоторые из толпы трансформировались в больших склизких тварей, похожих на жаб с хвостами, в злободелов. Твари хватали людей, отрывали им руки, своими огромными зубастыми пастями откусывали головы всем тем, кто не успел увернуться. Кровь лилась рекой. Мил взобрался на деревянный помост и вместе с Симдяном и двумя стражниками с арбалетами направил свое оружие примерно на 200 приближающихся, орущих склизких тварей. «Давно я не окроплял свой меч кровью злободелов!» — с улыбкой крикнул глава охотника за нечистью. «Сегодня мы умоемся их кровью на 3 года вперед», — ответил Мил и пронзил мечом первую подбежавшую тварь. Конец рассказа. Александр Авгур. Рассказ «Суд Крамола». Текст читал Михаил Стинский.